и это едва не стоило ей жизни. Она не могла его в это посвятить, потому что, во-первых, не доверяла ему, а во-вторых, боялась за него. Он мог вскипеть, сделать что-нибудь неосторожное и оказаться втянутым в совершенно ненужные ему русские разборки. Или еще хуже, он мог пойти в милицию, а то и просто испугаться и уехать. Неужели мог бы? Неужели он мог бы испугаться и уехать? Он сидел в кресле, хмурый и напряженный, и о чем-то думал. И, как всегда, Александра не представляла, о чем. Если бы она прочла сейчас его мысли, ее жизнь раз и навсегда стала бы в миллион раз легче и понятней. «Охрана останется», — сказал он твердо. «По крайней мере, пока ты здесь, и я могу быть с тобой только вечером». «Не ищи ты никого, ради бога», — взмолилась она. «Мне совершенно этого не нужно. Я не хочу никому мстить, Филипп. Тем более, это обычное хулиганство». Он знал, что это необычное хулиганство, но возражать не стал. «И что это за больница?» — продолжала она тоном сварливой жены, надеясь отвлечь его и не очень-то в это веря. Он был очень упрям, как ишак. Александра его уже знала. «Что это за шикарные апартаменты? Мое пребывание здесь не подорвет твой французский бюджет, распланированный на годы вперед. Имей в виду, я не смогу заплатить даже за ужин, который только что съела». Ее хитрость удалась. Он внезапно захохотал и пересел с кресла на край кровати. Хорошо бы обнять ее и забраться к ней под толстое теплое одеяло, а потом рассказать, как однажды еще в Сорбоне он впервые влюбился, как ему казалось тогда всерьез и какие чудовищные глупости он совершал. Или спеть ей французскую песенку про трех медведей, или сказать, как она ему нравится, даже с бинтами на всех видимых частях тела, даже в халате, делавшем ее похожей на какой-то забытый комедийный персонаж. Он давным-давно ни в кого не влюблялся и был уверен, что не влюбится никогда, но он влюбился в Александру Потапову и осторожно радовался, что она его жена. Он давно готов был прожить с ней всю свою жизнь. «Ты не слушаешь меня?» — удивленно спросила Александра. Он не просто не слушал. Он не слышал ни слова. «Обещай мне, что не будешь заниматься никакими поисками», — сказала она, глядя ему в глаза. «Слышишь, Филипп?» «Какими поисками?» — уточнил он. Ему не хотелось давать ей пустых обещаний. «Господи, поисками человека, который напал на меня в подъезде», — сердясь сказала Александра, уверенная, что он нарочно придуривается. «А, — протянул Филипп, — поисками этого человека он и не собирался заниматься. Он был ему не нужен. Да-да, могу тебе обещать, что не буду его искать. Обещаю». Должно быть, последствия удара головой о ступеньки лестницы все-таки были серьезнее, чем казалось на первый взгляд, потому что она отнеслась к его словам с полным доверием и успокоилась, решив, что Филипп не будет вообще ничего предпринимать. «Звонили твои дамы», — сообщил он, поправляя ей волосы. «Я сказал, что ты здесь. Завтра они приедут». «Господи, как же она забыла! Лада и Маша, их нужно предупредить. Пусть спрячутся, уедут куда-нибудь, хоть на время. Ты сказал им, что я... что меня...» «Я сказал им, что в подъезде на тебя напали хулиганы», — проговорил Филипп. «Что ты так разволновалась?» «А они точно завтра приедут?» — спросила она с отчаянием. «Вот телефон», — сказал Филипп, — «звони». «Я тебе мешаю?» «Нет», — выпалила она. «Да нет, что ты, я тебя так ждала». Это была истинная правда. Как и когда так получилось, что он стал ей нужен, она не знала. Но это была правда, такая же очевидная, как то, что солнце давно село, и за окнами до самого Северного моря лежала холодная, сверкающая звездами ночь. Только бы не лез в ее дела, а то придется еще и его спасать. «Я поеду», — сказал он, расстроенный тем, что она как-то сразу перестала о нем думать, будто его здесь и не бывало. До чего же он испугался, когда нашел ее на лестнице. Он был уверен, что опоздал и чуть не умер, дожидаясь скорой, и потом, когда она лежала на диване, такая бледная и неживая. «Ты завтра приедешь?» — спросила Александра с вожделением, глядя на телефон. «Да», — пообещал он, — «конечно». «Только не изображай из себя Джеймса Бонда», — попросила она. «Не лови никаких бандитов. Это простая случайность, и вообще, только мое дело.